это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Передо мной лежит письмо от петербуржца Михаила Юзбашева, которое достаточно длинное, позволю прочесть себе его почти целиком, потому что примеры и вопросы связаны именно с очень специфической историей. Итак, здравствуйте, многоуважаемые господа филологи. В годы войны я был в эвакуации в городе Сталинске, ныне Новокузнецк, и работал на военном заводе, где в основном работала молодежь. Ночная смена, не подвезли детали, мы дремлем возле батареи отопления. Вдруг меня трясут за плечом. И дальше прямая речь. «Мишка, айда, порубаем мандру с баланды и обратно закимарим». Мой вопрос. Что это? Местный говор или смесь с профессиональными арго-сибирских урков? Правда, я бы, конечно, сказал уркин, урок, ну ладно. Сохранился ли он еще? Это сленг. Спрашивая местных ребят, где воюют отцы, часто слышал ответ. «Не, мой батя дьякон». Сперва удивлялся, дьякон, что ли? Но ведь война, какие теперь дьяконы? Оказалось, это шахтеры. Итак, если задаваться вопросами, то здесь две истории. Первое. Что же значит «порубаем мандру с баланды и обратно закимарим»? Из ваших уст? Это очень интересно. Поэтично, да? Совершенно несвойственная вам речь. Да. Но меня-то как раз она дернула, потому что... Ну, значит, дернула. Ну, вот неоднократно говорили о том, что слова имеют некую память, и иногда мы не знаем значение слова, но, слыша его первый раз, мы вдруг понимаем, что здесь что-то не так. Ну, вот сделал небольшое лирическое отступление об еще одном бранном слове. Как-то однажды разговаривая с приятелем, который родился на Урале, и очень образованный человек, говорит на нескольких европейских языках, он в качестве характеристики одной из американских актрис сказал, ну, это же известный про фурсетка. Я первый раз услышал это слово, но понял, что с ним что-то не так. Будучи филологом, обратился к словарю жаргона речи, выяснил, что фурсетка — это, скажем так, представительница древнейшей профессии. Вот я слова не знал, но брошенное в таком контексте, оно создает некую ауру. То есть оно обманчивое, вроде-то как конфетка, такое лакомое и даже симпатичное. Да, и мы же слышим, что-то означает довольно жесткое значение. Тут. Да, и вот здесь мандра с баландой и закимарим, ну, закимарим-то мы, наверное, знаем, потому что уже и в фильмах, и в песнях определенного жанра можно услышать это слово. Понятно, что это заснуть, поспать. Кстати, интересно, что, как часто бывает с сленговыми словами, его можно писать и через «е», и через «и». А вот мандра с баландой, ну, баланда нам тоже понятна. Ибо, да, из тюремного какого-то жаргона все-таки в фильмах. Да, в литературе встречается, да. Да, и более того, уже у Солженицына в «Круге первом» она зафиксируется как одно из первых употреблений именно в художественной литературе качественной. И у него, правда, интересная этимология. Вообще-то баланда обозначает жидкую кашу, либо некую тюремную похлебку, которая и уже как-то едой отдельно не назовешь. Но, как часто случается, у этого слова интересные корни. Вообще-то слово зарегистрировано еще в словаре Даля с пометой «симбирский», «тамбовский» или «рязанский» говоры, и там баланда определяется как род ботвинья. Вспомним, правда, что такое ботвинья, да? Это холодный суп и на кислом квасе из лебеды или каких-нибудь растений. Иногда диву даешься, что, да, конечно... Да, я думала, что это что-то типа свекольника. Вот, я понял, что вообще-то из лебеды, ибо, кстати, в латышском и литовском языке баланда обозначает лебеду, но в некоторых случаях может любое другое быть растение использовано, и в этом смысле, вот, да... Ну, я думаю, что... все эти растения, у которых есть ботва, наверное. Да. Какой-то корень и верх. И главное, что, видимо, без мяса. Ну, да. Итак, баланда хотя бы как-то воспринимается уже более-менее как возможное слово. А вот мандра — это слово, которое я услышал первый раз, и которое в словаре уголовного жаргона Михаила Александровича Грачева, это лучший и самый большой по словнику словарь уголовного жаргона, дается два значения. Первое — это хлеб, и второе — это вообще снеть продукты питания. Ну вот интересно, что мандра — это достаточно редкий случай заимствования из цыганского языка. Вот я знаю еще только слово «чувак», которое обозначает парень. И тоже сейчас... из цыганского? Да, тоже из цыганского языка. Все, больше нет. А, и лавы еще есть, но лавы не так употребительно, как «чувак». Да, лавы для обозначения денег. Да, вот из таких навскидку я больше не знаю. Дело в том, что мы не так часто контактируем, как, может быть, нам кажется. А цыганский язык интересен тем, что там обнаруживаются корни, которые восходят к древнейшим пластам индоевропейского языка. И вот эта мандра, которая в цыганском означает «хлеб», на самом-то деле имеет... чуть ли не божественное какое-то значение и зарегистрирован еще в санскрите. Но такая длинная история не отменяет вопроса Михаила. И то, и другое, и третье не являются, безусловно, диалектизмами. Это именно классический уголовный жаргон. Мы не будем давать сейчас подробности, что выделяют блатную финю первого поколения, блатную финю второго поколения, что можно говорить об... А что это? Я вообще никогда о таком не слышал. Ну вот считается, что... Первое поколение. Да, у специалистов считается, что после войны изменилась не только иерархия внутри тюрем, изменился не только состав заключенных и отношения между ними, с одной стороны, и отношения между ними и администрацией тюрем, но и язык поменялся. Часть вот этой вот блатной фини первого поколения сохранилась до сих пор. Мы как тоже, например, говорили, что те же бабки и бабосы, да, слово которого восходит к концу XVIII века. Или, например, такие неприятные вещи, которые, кстати, сейчас достаточно активно используются и в студенческом сленге и шире в молодежном жаргоне, как ксива или шмонать, да, это все тоже блатная феня первого поколения. А вот блатная феня второго поколения — это то, что мы чаще можем услышать в каких-нибудь сериалах, посвященных тюремной жизни. Ну, благо сейчас, благо в кавычках, такого добра у нас много. А вот то, что касается обозначения, использования слова «дьякон» для обозначения шахтеров, то, Михаил, спасибо вам большое. Ни в одном словаре я этого не нашел, интернет этого не дает, так что, может быть, вот вы нам сделали такой небольшой лингвистический подарок, будем знать, что и такое употребление этого, казалось бы, невинного слова тоже возможно. Как это по-русски? Передо мной лежит письмо от малой Ольги Павловны, в котором содержится два вопроса. Первое. Однокоренные ли слова «дева», «девать» и «издеваться»? Ну, ой, ведь, такие разные. Да, вот уже ведь сам ряд достаточно странный, и мы говорили, что в истории, да и не только русского, но уж мы говорим о русском языке, в истории языка очень часто слова созвучные становятся случайно, и в ходе развития языка. Можно вспомнить Марка Твена, который говорил, что этимология — это наука, которая утверждает, что сходство гласных ничего не значит, а сходство согласных почти ничего не значит. Да, и вот если исходить из этой истории, то... Ольга Павловна, «дева», «девать» и «издеваться» — не однокоренные слова. Вот у слова «дева» очень красивая история. Я помню, в свое время в докторской диссертации пришлось очень много заниматься этимологией этого слова. Оно на самом деле мало того, что тоже восходит к древнейшим пластам общеиндоевропейского языка, потому что понятно, что когда человек начинает говорить, ему в первую очередь нужно обозначить свою семью, своих родственников. Именно поэтому во всех европейских языках мать, отец, брат, сестра звучат приблизительно одинаково. И вот слово «дева» восходит к древнейшему, опять же, индоевропейским корням, которые однокоренное будет со словом «доить». Правда, у этимологов есть двойная версия. Там вот этот суффикс «в» не очень понятен. То ли «дева» — это та, которая... Да, «доить» и «кормить грудью». То ли это та, которую кормят грудью, как бы таким образом подчеркивается юный возраст этого создания, то ли та, которая будет кормить грудью, и таким образом подчеркивается гендерная отнесенность этого человека. Но в любом случае... «Дева» скорее уже однокоренное со словом, если брать русский словарь, то со словом «доить». «Девать» и «издеваться». Очень это интересно, да, этимологии. Мы как-то ни разу и не касались, что удивительно. Ну, потому что обычно нас не спрашивают о самых старых и самых понятных словах. Нас никто никогда не спрашивал, почему брат называется братом или сестра называется сестрой. Вроде бы как бы понятно. А по поводу «девать» и «издеваться». Фасмер пишет, правда, надо сказать, что это нечастый, но все-таки встречающийся случай в словаре Максимилиана Фасмера, что, по-видимому, это от глагола «девать». «издеть», хотя есть и такая история, что, может быть, это от глагола «издеть», старая старославянская форма глагола, который означал «дать имя прозвище». И тогда «издеваться» — это как бы переименовывать кого-либо и да, насмехаться над кем-либо таким образом. Ну, а слово «девать», понятно, будет однокоренное со словом «одеть», «надеть», и у этого корня также есть свои праиндоевропейские аналоги, достаточно распространенный корень во многих индоевропейских языках. Но еще раз подчеркну, возвращаясь к вопросу Ольги Павловны, что «дева», «издевать» и «девать» не однокоренные слова. И более того, в истории русского языка некоторые из них даже писались через разные буквы. Но это уже другая история. Как это по-русски-то? У меня в руках письмо, вернее, открытка от нашего постоянного слушателя из Воронежа Феликса Александровича Косарькова. Феликс Александрович пишет нам еще с тех пор, когда наша передача выходила только в записи, вот в конце 97-го года, в 98-м году. Вот с тех пор Феликс Александрович нам постоянно пишет. И постоянно задает нам вопросы с его точки зрения каверзные. На этот раз его внимание привлекло слово «лист». Вот что он говорит. «Нередко на волне Радио России», правда, не знаю, почему «нередко», «слушал», пишет он дальше, «из Гейна, не пылит дорога, не дрожат листы». Ну, на всякий случай уточним, что это не Гейна, а Гёте в переводе Лермонтова. Добавлю от себя в вольном переводе. Вот внимание Феликса Александровича привлекла вот эта форма. Не это дрожат... вопрос каверзный. Да, с огромным количеством всяких подкаверзов. Да, его внимание... Вдруг бы вы не заметили. Наверное, может быть. Привлекла вот эта форма. Не дрожат листы вместо листья. Лист, пишет уже от себя Феликс Александрович, собирательное от листья. Невесом с деревьев, там невесом спадает желтый лист. А несобирательный — это вообще железный лист или капустный лист. А как это в подлиннике? Тоже листы, не листья, спрашивает Феликс Александрович. Феликс Александрович, в подлиннике никаких ни листов, ни листьев вообще нет. Вот у меня перед глазами текст, написанный Гёте, разумеется, по-немецки. И в буквальном переводе он означает следующее: «На всех горных вершинах покой, в деревьях ты не услышишь никакого дыхания, в лесу молчат птицы, подожди немного, скоро отдохнешь и ты». Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch, die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, bald ruhest du auch. Спасибо. Вот так. Ну, правда, это, конечно, не поэтическое чтение, но вот примерно так это звучит. Так что никаких листьев в оригинале вообще нет. Ни листов, ни листьев. И поэтому упрекнуть Гёте в каком-либо отступлении относительно этого слова просто невозможно. Теперь по поводу некоторых замечаний Феликса Александровича я все-таки должен дать комментарий. Сказать «лист собирательное от листья» нельзя, это некорректно. А в общем-то, то, что привлекло внимание нашего слушателя, связано с изобилием, это отклонение от нормы, изобилием системы форм существительного «лист». Такие вещи в русском языке не очень многочисленны, но они случаются. Сохранившаяся форма двойственного числа, очень давно утраченного русским языком, приобретает специализированное значение множественного числа. Мы в одних случаях скажем «листья», в других случаях скажем «листы». Это классический пример, который фигурирует очень часто в лекциях по введению в языкознание. Если мы говорим о бумаге, то это листы бумаги. Если мы говорим о листьях деревьев, то это именно листья деревьев, а не листы. Но так в современном русском языке. На рубеже 18-19 веков эти формы еще конкурировали. Согласно данным Национального корпуса русского языка, в 17-19 веках очень частотна была форма «листье». Не «листья», а «листье». Вот это как раз была бы собирательная форма. Это собирательное существительное, образованное точно так же, как, допустим, мужичье, кулачье или белье и тому подобное, с соответствующим суффиксом и соответствующим окончанием. И колебания в употреблении вот этих форм, листы или листья, применительно к древесным листьям, в начале XIX века были очень частотны. Никакого отклонения от нормы у Лермонтова, разумеется, нет. И Феликс Александрович напрасно Лермонтова в этом подозревает. Феликс Александрович спрашивает еще, припоминается ли в поэзии Пушкина, Лермонтова слово «листья», может, подскажете. Отвечаю. Слушайте, ну какое исследование? Удивительно. А что делать? Вопрос задан. Значит, у Пушкина это слово зафиксировано в его стихах. Я говорю только о стихах. 4 раза. 3 раза использована форма множественного числа «листы», но речь идет о бумаге, а не о листьях деревьев. Но 1 раз в единственном числе, а единственное число нас в данном случае не интересует. Но я посмотрел и по другим поэтам. Очень много и форм «листы» о деревьях и форм листья. И в течение XX века употребление формы «листы» применительно к листьям деревьев постепенно сходит на нет. Оно может и сегодня быть употреблено поэтом, но именно поэтом. Вот как поэтическая форма, оно еще сохраняет свое значение. А как это по-русски? И второй вопрос от малой Ольги Павловны, также связан с этимологией. Однокоренные ли слова «измываться» и «мытарь»? И правильно ли я полагаю, что они имеют общее происхождение? «Измываться» и какой второй? И «мытарь». Мытарь. Правильно ли я полагаю, что они имеют общее происхождение, пишет Ольга Павловна? Налоговый инспектор. Да, да. Увы, Ольга Павловна, нет. Но вопрос действительно очень красивый. Дело в том, что если мы говорим об глаголах, которые имеют приставку «из», то в большинстве случаев, ну, рискну предположить, что это едва ли не 90% случаев, это глаголы, которые имеют старославянское происхождение, несмотря на то, что приставка «из» вообще-то используется и в балтийских языках, имеет прямой аналог, и в большинстве славянских, но в русском языке очень часто эта приставка заменялась на приставку «вы». Так вот, «измываться», на самом деле, если мы будем помнить об этом правиле, дословно можно перевести его русским аналогом, то есть «вымываться». А вот здесь история интересна тем, что в русских диалектах до сих пор сохраняется форма «измываться» в значении «трунить» и «насмехаться». По-видимому, да, старославянского происхождения слова было таким странным образом переосмыслено, да, и стало обозначать некую насмешку над кем-либо, подтрунивание. А вот слово «мытарь», да, на самом деле, напомню, что это сборщик податей, имеет ни много ни мало немецкое происхождение и зафиксирован в древневерхненемецком глагол «мютари», как что-то в этом духе, которое, в свою очередь, произошло от существительного «мюта», что означает «пошлина» и «подать». Таким образом... И да, в современном немецком этот корень сохранился. И в этом же значении, да? Mm-hmm. Да, то есть понятно почему, если мы вспомним о нормандской теории происхождения государственности в России, то все, что было связано и с княжением, и с дружиной, и с какими-то элементарными, вот опять же, налоговыми операциями, это все имеет в большинстве случаев немецкие корни, и вот таким вот образом слово «мытарь» было заимствовано в русский язык, вообще шире в славянские языки, еще довольно-таки на раннем этапе развития языка. Ну, не обязательно именно немецкий, но германский, германский по происхождению корни. Как это по-русски? Напомню. Сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. Передо мной лежит письмо от Дмитрия Карповича Тарасова из поселка Конаково Тверской области. Весьма пространное, но позволю себе процитировать небольшой кусочек. «Я стал случайным свидетелем одной дискуссии, и, как показалось мне, среди образованных людей по поводу смысла предположительно заимствованного из религиозной сферы общения и обрусевшего слова «господин». учитывая все вышеназванные обстоятельства и рассматривая построение самого слова, а также его смысл, один из участников дискуссии предположил, что слово «господин» состоит из двух слов. Якобы здесь есть слово «господь», являющееся сокращенным виде от слова «господин», и второго слова, которое означает «один». А вместе слово «господин» якобы значит, что «господь у нас один». По-видимому, знак доказательства своей правоты, этот человек утверждал, что, несмотря на то, что, в свою очередь, религия сама приобщила себе это слово, родившееся не в России, а где-то в других странах, там оно почему-то не употребляется в качестве межличностного обращения. Ну, прежде всего, Дмитрий Карпович, я бы вас остерегал от рассуждений просто среди образованных людей, если эти люди не опираются ни на какие источники и не ссылаются на элементарные словари. Само утверждение, что слово «Господь» существует в других иностранных языках и там сейчас не используется, все-таки требует некого доказательства. И вот, ища ответ на ваш вопрос, я нашел в книге профессора Красухина, которая называется «Откуда есть пошло слово», очень интересную историю происхождения и самого слова «господин», и его производных. Позволю себе прочесть небольшой фрагмент этого исследования. По-видимому, это слово состоит из двух корней. Первый корень — «гость», будь накоренным согласным, огромным количеством слов из других европейских языков, начиная от немецкого «gast», английского «guest» и латинского «hostess», хотя здесь интересно, что если в английском и немецком языке это слово имеет значение «гость», то в латинском это «враг», но это уже другая история. И здесь действительно есть второй корень «поль», который, по всей видимости, восходит к праиндоевропейскому «патис», что означает «супруг», «глава семейства», «господин» и в некоторых случаях «муж». Так вот, если мы будем рассматривать этимологию этого составного слова, то, по всей видимости, «господь» будет означать «хозяин гостей и чужаков». И существует, причем не только в России, но и в западных исследованиях, утверждение, что подобного рода существительное является отражением древних обрядов гостеприимства, когда человек, пришедшим к нему чужестранцам, должен оказывать некое покровительство, должен их оберегать и так далее. Таким образом, действительно, слово состоит из двух корней, однако здесь нет корня «один», здесь есть очень продуктивный для всего европейского ареала корень «гост» и корень «под». А вот дальше в истории русского языка с этим словом произошло несколько метаморфоз. С одной стороны, слово «господь» стало сохраняться только в христианском дискурсе, только по отношению к определенным реалиям, а вот слово «господин» как бы вернул себе старое название, значение, как значение хозяина, тот, кому приходит, и тот, кому, кто оказывает покровительство. Уже, по-видимому, в XIV-XV веке появляется и слово «господарь», как владыка страны, и есть такая точка зрения, которая утверждает, что, может быть, это даже заимствование, значит, как бы влияние каких-то заимствованных слов создает такого рода конструкт. А дальше, уже в XVIII веке у нас «господарь» начинает функционировать в несколько переизмененном фонетически значении, как «государь». «Государь» дает нам «сударь». Ну, а «сударь», известно, сокращается, наверное, до самого невозможного сокращения. Это тот самый знаменитый слово «ер», которое возникает в речи чиновников, которое мы можем видеть, да, в речи чиновников XIX века, «слушаюс», «чего изволитес» и так далее, и тому подобное. Напомню, что вот это «с» есть сокращение от «сударь». Таким образом, да, вот слово «господин» сократилось в каком-то смысле, однокоренные слова дошли в своих трансформациях вот до этого занятного сокращения в виде слова «ер». А как это по-русски? Яков Николаевич спрашивает нас, это был также... А это вы вот про на пейджер, да, вопрос? Да. Это также вопрос, присланный на пейджер. Вопрос такой. Мне кажется, пишет Яков Николаевич, что совершенно неправильно говорить, довольна или достаточно высокая смертность в этой больнице. Разве может смертность быть довольной или достаточной? Безусловно, Яков Николаевич, что касается слова «достаточно», то категорически должна быть категорически исключена подобная сочетаемость. В отличие от слова «довольно», у наречия достаточно, несмотря на то, что оно сегодня очень широко употребляется, все-таки сохраняется тесная связь с прилагательным «достаточный», от которого оно образовано. И, разумеется, это может вызывать недоуменные вопросы. «Достаточное для чего?» Понятно, что в речи нормальных людей такого сочетания слов быть просто не может. Слово «довольно» также восходит к прилагательному с очень близким значением «довольный», и, в принципе, можно точно так же задать вопрос «довольно для чего?» «Довольный» в значении «достаточный» для чего? Но, хотя оно и восходит к слову с очень близким значением, связь между «довольно» как наречием степени и прилагательным «довольный» в значении «достаточный» уже намного хуже ощущается. Она не то чтобы полностью утрачена, но все-таки ощущается она значительно слабее. Поэтому довольно высокая смертность, в общем, слух уже не режет, в отличие от достаточно высокая. И добавлю, мы уже многократно отвечали на подобные вопросы, добавлю, что наблюдается постоянная тенденция к поиску все новых и новых наречий и степени, потому что как только наречие и степени перестает отличаться такой свежестью, некоторой новизной, как только несколько стирается его исходное значение, нам хочется уже новое, и еще новое, и еще новое, чтобы как можно более эмоционально и экспрессивно выразить вот высокую степень или не очень высокую степень того или иного признака. Поэтому слово «весьма» в свое время было вытеснено словом «довольно», «довольно» теперь вот на наших глазах вытесняется «достаточно», но, разумеется, что это вызывает у нас негативные реакции, это вполне объяснимо. Как это по-русски? В редакцию нашей программы позвонила петербурженка Анна Анатольевна с двумя вопросами, связанными с акцентологическими вариантами двух петербургских топонимов. Но надеюсь, что это будет интересно не только петербуржцам, но и жителям России. Хотя, вообще-то, мы довольно-таки давно договорились, что не комментируем в большинстве случаев правильное ударение в тех или иных названиях населенных пунктов, но здесь история стоит того. Анна Анатольевна в средствах массовой информации услышала два употребления, которые ее поразили, она спросила, насколько это правильно. «Обводной канал» и «Обуховская оборона», проспект «Обуховская оборона». По поводу «обводного» «обводного канала» надо сказать, что, по всей видимости, здесь речь могла идти не о Петербургском канале. Дело в том, что есть два канала в двух столицах России. Они, кстати, были построены приблизительно в одном время в XVIII веке. В Москве этот канал называется и «обводной», и «обводный», а у нас он называется только «обводный». Такова традиция употребления. Мы уже многократно отвечали на вопросы, связанные с этим смещением ударения с окончания прилагательных мужского рода на основу. Перед нами та же самая история. Запасный-запасной. Запасный-запасной, да, это вот классический пример того же рода. Еще раз подчеркну, что в Москве мы можем вот этот канал называть и обводный, и обводной, и так зарегистрировано в словарях и в источниках интернета, которым стоит доверять. И в Петербурге это все-таки обводный канал. А вот то, что касается Обуховской, Обуховской обороны, то история здесь достаточно интересная и одновременно темная. Дело в том, что надо было бы, конечно, выяснить, в честь кого назван этот проспект, но это еще можно сделать. То есть известно, что на том проспекте, который сейчас называется проспект Обуховской обороны, в свое время, еще в конце XIX века, дворянин Павел Матвеевич, то ли Обухов, то ли Обухов, построил свой завод, и вот в честь этого завода сначала сторона называлась Обуховская, потом возник вот этот вот проспект. Но интересно это как раз то, что если мы возьмем знаменитое исследование выдающегося английского слависта русского происхождения Бориса Унбегауна, то он как раз говорит об этой фамилии как о потрясающем примере трех акцентологических вариантов. То есть мы можем говорить и Обухов, и Обухов, и Обухов. И все три зарегистрированы. Это отчасти связано с тем, что и слово, которое послужило названием этой фамилии, Обух, Обух, также имеет акцентологические варианты. Если опираться на традицию произнесения этой фамилии в XIX веке, то, по всей видимости, Павел Матвеевич был все-таки по фамилии Обухов, соответственно, Обуховская оборона, Обуховский завод и так далее. Но вместе с тем стоит подчеркнуть, что если мы откроем словарь Флоренции Людвиговны Агеенко «Собственные имена в русском языке», то там как раз приводятся два других деятеля русской истории. Один геофизик называется Александр Обухов, а вот был государственный деятель, чья фамилия была Алексей Обухов. Таким образом, еще раз подчеркну, что все-таки вот эта ошибка не была случайна. В русском языке такого рода формы все-таки возможны. Ну, а неофитам, то есть людям, в данном случае людям, которые приезжают жить в наш город, прежде чем употреблять названия проспектов, каналов, рек и так далее, все-таки стоит прислушиваться к тому, как говорят коренные жители города. Точно так же, как и совсем недавно я, не будучи москвичом и редко бываю в Москве, когда мне нужно было доехать до станции метро, которая носит название Кожуховская, именно так следует произносить. Кожуховская, был поражен тем, что именно такое ударение, и сначала переспрашивая, произнес: Кожуховская, что ли? Мне было так привычнее. Или Кожуховская, мне казалось, или Кожуховская, а вот нет, оказывается, Кожуховская, именно так называется эта станция. И понятно, что я больше никогда не буду менять это ударение, если мне придется в Москве произносить название этой станции метро. Вот Кожуховская, а вот и Обуховская, оказывается, что очень похоже. Как это по-русски-то? Вы слушаете программу «Как это по-русски», которая целиком посвящается сегодня ответам на письма. У меня в руках письмо от нашего постоянного корреспондента Бориса Васильевича, который столь же постоянно скрывает свою фамилию за инициалом «К». Первый вопрос, который он задает, довольно щекотлив. Звучит он так. «Украинцы, то бишь хохлы, называют русских то москалями, то кацапами. И если первое слово мне понятно по смыслу и происхождению, то второе – нет. Если можно, проясните, пожалуйста». Прежде чем прояснять, я бы хотел заметить, что если уж строить фразу так, как это делает Борис Васильевич, то следовало быть более последовательным. Надо было написать: «Украинцы, то бишь хохлы, называют русских, то бишь москалей и кацапов, москалями и кацапами». Все-таки хохлы – это прозвище украинцев, которое отнюдь не является нейтральным, равно как и прозвище русских, фигурирующие или бытующие на Украине москали или кацапы. Но к делу. Кацап. Что за слово? Откуда оно взялось? Я бы сказал, что слово довольно темное. Несмотря на то, что недостатка в версиях этимологизации этого слова нет. Ну вот, прежде всего, Фасмер, конечно, самый авторитетный словарь, этимологический словарь русского языка. У Фасмера читаем, что это украинское прозвище великороссов со ссылкой на Гоголя, с известной цитатой о том, как, значит, кацапы едят щи или борщ. И дальше Фасмер, по сути дела, повторяет не им придуманную версию этимологическую, согласно которой это слово образовано от украинского слова «цап», означающего «козел», с приставкой «ка». Тут же делается предположение, что это возникло из сочетания «как козел», «как цап», а «ка» выпадает. И Фасмер это поясняет. Это тоже не им придумано, он повторяет задолго до него придуманное объяснение. Пояснение такое: бритому украинцу, ну, действительно, традиционная прическа украинцев, вот в Средневековье на голове оставался только чуб, оселедец, а все остальное выбривалось. Бритому украинцу бородатый русский казался козлом. Украинцы не носили бороду, носили длинные усы, а у русских были бороды, он казался козлом. Ну, если и казался, я думаю, что не очень-то казался, скорее сравнивали с козлом. Но против этой этимологии есть довольно неудобный и неприятный аргумент. Все было бы хорошо, но как цап вызывает сразу два вопроса. Во-первых, если как, то куда пропало как? Во-вторых, в украинском, да, вот цап – украинское слово, а как, слово как в украинском нет, там есть як. Яко. Як или яко, но тогда должно было бы быть як цап. Если як цап превратился в кацап, то это уже как-то не очень понятно. Такая перестановка просто так, по неизвестно каким причинам, невозможна. Так что эта этимология, хотя ее повторяет и Фасмер, несмотря на авторитет этого словаря, не может быть признана несомненной. Есть другая этимология, восходящая к академику Дмитрию Еварницкому. Он утверждает, что слово «кацап» на самом деле по происхождению тюркское. Он пишет, что, знакомясь в архивах с украинскими документами середины XVIII века, обратил внимание на то, что слово «кацап» часто пишется там не через букву «ц», а через букву «с» – «касап». И это навело его на размышление о том, что оно очень похоже на слова, которые существуют в тюркских языках, ну, например, в узбекском «касап» – «мясник» и употребляется в значении «живодер», арабское слово «касап» «касаб» примерно с таким же значением и с развитием значения до разбойника. Вот вторая версия. Понятно, что контакты малороссов, украинцев нынешних с носителями тюркских языков были очень вероятны, то есть они бесспорно существовали. Другое дело, насколько правомерно связывать вот использование такого тюркского по происхождению слова со значениями «живодер», «разбойник» применительно к русским, я уж не знаю, может быть, и существовали подобные в истории основания, но надо сказать, что достаточно вспомнить Тараса Бульбу, чтобы убедиться в том, что тогда с тем же основанием «касапами», «разбойниками» можно было именовать и много кого другого, скажем, очень мягко. Есть еще одна версия, согласно которой слово «кацап» попало в язык населения Приднепровья из самой России, как обидное прозвище одной из сторон русского церковного раскола. Дело в том, что старообрядцы называли никониан кацапами, а никониане называли старообрядцев кулугурами. Это тоже заимствование из тюркского, и вот некоторые источники семантизируют это слово как «подонок». И якобы по сей день словом «кацап» называют потомков, осевших на Украине староверов, в местах их компактного проживания, причем без обидного подтекста. И часто это слово употребляется староверами, вот так, живущими островками там на Украине, как самоназвание. Что касается вот этой версии, то она все равно восходит к тюркскому происхождению слова «кацап», и таким образом чисто арифметически перевешивает все-таки версия тюркского происхождения. Но однозначного, абсолютно убедительного и общепринятого варианта этимологизации этого слова нет. Борис Васильевич спрашивает также следующее. В кинофильме «Кин-дза-дза» употребляется слово «пацак». Конечно, пишет он, это безумная трактовка, но не родилось ли слово «пацак» как результат прочтения слово «кацап» справа налево. Да, такая версия существует, и в интернете при желании ее можно прочитать. Но вообще-то не советую открывать в интернете страницы, которые вам выдаст любая поисковая система в ответ на запрос «кацап», потому что вы рискуете наткнуться на крайне неприятные вещи абсолютно националистического, неприемлемого содержания. Вот такой этюд о происхождении слова «кацап». Как это по-русски? Наша постоянная слушательница Ольга Александровна задает вопрос, однокоренные ли слова и почему так получилось, что столь разные по значению слова восходят к одному корню «затворить», «отворить» и вот это большое гнездо слов с корнем «твор», «твар», «творить», «творчество», «творение». Ольга Александровна, надо сказать, что перед нами пример, опять же, ложной этимологизации. Дело в том, что все три слова разные по происхождению. В глаголе «творить» и однокоренными весьма да, продуктивно слово, корень был в русском языке, творчество, творение, и сюда же слово «тварь», которое еще в средние века не воспринималось как бранное, а воспринималось лишь как нечто, созданное Богом. Это слово, самостоятельный корень, который равен самому себе, имеет определенные аналоги в индоевропейских языках, и, видимо, главная идея этого корня заключалась в делании чего-либо. А вот «затворить» и «отворить» — это слова, у которых несколько иная история. Дело в том, что в слове «затворить» произошел тот процесс, с которым мы неоднократно сталкивались, когда, например, говорили о том, как монгольское, тюркское по происхождению слово «богатур» дало в русском языке слово «богатырь», потому что было переосмыслено русским человеком как нечто, что связано с богатством, и вот таким вот образом слово приняло тот вид, который нам сейчас известен. Похожая история произошла со словом «затворить». Первоначально там был корень «завор»,